Братья и сестры, наверное, каждому из нас, вольно или невольно, иногда приходится смотреть на свою жизнь и на жизни других людей. И у нас возникает вопрос, который называется словом «судьба». Иногда мы разводим руками и говорим, какая у человека судьба. Иногда мы слышим рассказ человека или читаем книгу, в которой описана судьба человека, и мы удивляемся, какая судьба. Иногда это жизнь, наполненная трагедией, а иногда вот такой неожиданный успех или счастье. Когда мы читаем в книге «Царств» о молодом человеке по имени Саул, который ищет ослов отца своего, ослы потерялись, и вот со своим слугой Саул идет, ищет, где эти ослы. Там спрашивают, не видели ослиц? Не видели. А вы не видели? И мы не видели. И кто бы подумал, что это царь Израилев, знаменитейший человек, который на протяжении 40 лет будет царем. Думал ли сам Саул об этом? Нет. Когда Самуил ему сказал определенные слова, Саул пожал плечами и говорит, слушай, я же из маленького колена. И вообще в доме отца я даже самый маленький, и род моего отца такой незначительный. Нет, это какая-то ошибка. Это не я. Я не для этого места предназначен. Братья и сестры, я хотел бы прочитать два текста Священного Писания. Первый текст буду читать из книги Экклесиаста. Глава 7, с 13 стиха. «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои, праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Братья и сестры, Соломон в древности уже этот вопрос, который вот этим словом «судьба» называется, он его уже беспокоил. Он задает этот вопрос, кто может выпрямить то, что Бог сделал кривым? Да никто не может выправить. Братья и сестры, так Бог сделал кривым, и попробуй выправь. Не выправишь. И даже если на некоторое время получится там как-то выправить, все равно оно согнется, потому что Бог сделал кривым. Братья и сестры, это иногда в чьей-то жизни бывает что-то кривое, и мы пытаемся как-то выправить. А иногда в нашей жизни. И мы пытаемся как-то выправить, пытаемся к палочке как-то подвязать. Но Бог сделал кривым. И Соломон говорит, что а кто может Богу что-нибудь возразить? Никто. Бог сделал кривым. Так Бог захотел. Братья и сестры, и в то же время Соломон говорит, что и дни несчастья, и дни благополучия Бог посылает в жизни каждого человека. И причина, или какая необходимость для того, чтобы ни один человек ничего не мог сказать против него. Братья и сестры, я себе этот вопрос задавал, рассуждал. Однажды вот даже с группой братьев так мы рассуждали некоторое время. Один брат говорит, вы знаете, вот говорится и в церкви проповедуется, что вот нету судьбы. А вот много текстов, и так он процитировал текстов 5, которая свидетельствует о том, что вот у человека есть судьба, которую Бог человеку назначил. И вот он говорит, что вот видите, это же судьба, это Бог назначил. Что вот еще ни одного дня человек не прожил, а уже у Бога все дни для него назначены. Ну и прочие тексты подобные он начал приводить. Я ему сказал, вы знаете, вы встаньте на позицию другую, противоположную. И вы сейчас не меньше текстов прочтете или вспомните, которые свидетельствуют о том, что с одной стороны Бог дни для человека назначил, а с другой стороны Бог судьбу человека доверяет в руки человека. Братья и сестры, это удивительно. Прочитаю еще послание к римлянам, глава 11, с 33 до 36 прочту 4 текста. «О бездна богатства и премудрости и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь. Братья и сестры, вот так посередине послания, письма своего апостол Павел неожиданно говорит вот это слово «Аминь». Кажется, все, теперь надо вот дату поставить, и закончилось. Но это не конец, это только, можно сказать, середина письма. Но апостол Павел не мог удержаться от того, чтобы не воздать славу Господу, не сказать вот это слово «Аминь». Почему? Потому что неисследимы пути Его и судьбы Его. Он задает вопрос, кто бы дал Богу наперед, чтобы чего-то ожидать или требовать от Бога? Нету этого. Братья и сестры, я рассуждал, и мне хотелось бы сказать сегодня о двух факторах, от которых может зависеть судьба человека. Судьба человека от Господа. Я на эти слова говорю «Аминь». Так говорит Слово Божие. И это вне всякого сомнения. Это не подлежит вот тому, чтобы его оспорить можно было или об этом как-то рассуждать, так это или не так. Судьба человека от Господа. Можно сказать, что это библейская аксиома. Но мое желание говорить о том, о тех текстах Священного Писания, в которых Господь дает нам направление для размышления. Господь нашу судьбу, Он вверяет в наши руки. От наших действий зависит нередко наша жизнь. Но Бог об этом человека предупреждает. Братья и сестры, сколько раз в нашей жизни мы принимали какие-то решения, от которых в будущем будет зависеть наша жизнь. Сегодня кто-то из нас принимал какие-то решения, кто-то из нас вообще не придавал значения или важность какому-то вопросу. Мы, возможно, совершенно не знали, не догадывались, что от моего сегодняшнего решения будет зависеть вся моя дальнейшая жизнь. Братья и сестры, иногда это решение настолько вот незначительное, сказать «да» или сказать «нет», пойти куда-то или остаться дома. Многим из нас предстоит в жизни решать очень важные вопросы. Кому-то еще необходимо будет вот находить себе супругу или супруга, кому-то предстоит делать какие-то предложения, или кому-то предстоит вот принимать эти предложения или отвергать. Это важные вопросы в нашей жизни. Иногда это вопросы настолько тяжкие, что человек очень сильно переживает. Некоторые люди сильно не переживают. Они готовы принять любое предложение и готовы сделать сколько угодно предложений, кому угодно, самых различных. Вот, человеку кажется, что все это не так страшно и не так важно. Вот, ну, в принципе, это все зависит от человека. Но и один, и другой человек, которому тяжело сделать предложение или принять это предложение, и человек, которому это легко сделать, от этого зависит судьба. Один случай расскажу в своей жизни. Я считаю, что в каком-то смысле судьба, ну, нашей семьи, она зависела вот от этого. Случай самый незначительный. Лет 10 тому назад нам пришлось вот одну проблему решать в жизни нашей семьи. Мы были в таком, в крупном, в столичном городе, там много миллионов человек живет, город очень большой. Посетили мы одно заведение, побеседовали там, пытались решить свои вопросы. Ответ был для нас неутешительный, нам там сказали, вы знаете, вот очередь, мы вас запишем в эту очередь, не меньше года, года два примерно, вам надо будет подождать, мы ничего не можем сделать. И вот так несколько расстроенные, мы были готовы возвращаться домой. И вот идя по этому городу, мы встретили одну сестру. Можно сказать, что встретили случайно. Я уверен, что если бы мы с утра до вечера стали прочесывать город для того, чтобы эту сестру встретить, у нас бы ничего не получилось. Город настолько огромный, побольше Ниневии, что даже, думаю, за 40 дней мы бы весь город не прошли. И, наверное, ее бы не встретили. Но, в принципе, мы этого и не хотели делать. Это произошло, как очень часто мы говорим, случайно. Мы встретили случайно. Хоть у нас был и ее адрес, и мы знали, где она живет, но у нас не было намерений с ней встречаться. Но Бог все равно, несмотря на то, что мы не захотели с ней встречаться, Он все равно ее послал навстречу. Она нас встретила и говорит, как ваши дела? Вот там вот дела плохо, безнадежно. А почему безнадежно? Давайте мы сейчас что-то предпримем. Да нет, ничего не получится. Ну, можно же попробовать, говорит. Ну, пусть не институт, пусть вот это, другой человек, но давайте попробуем. И вы знаете, братья и сестры, действительно, оно удивительно получилось, что в тот же день мы снова были же в том же институте и встретились с теми же людьми, с кем мы разговаривали вот пару часов назад, и которые разводили руками и говорили, нет, вам надо пару лет подождать. И оказалось, что они готовы даже сегодня решить тот вопрос и ту проблему, которая у нас была. Но я вот этому удивляюсь, вот этой встрече, братья и сестры, так Бог устраивает. И очень часто наша судьба, она находится в наших руках, и мы даже это чувствуем, что вот это сейчас, я сейчас должен сказать вот это слово, и от этого слова будет зависеть моя жизнь. Я должен принять сейчас вот это решение, и от этого решения может моя зависеть дальнейшая жизнь. Иногда люди очень сильно торопятся, они говорят, что я обязательно должен сказать, обязательно должен встретиться, это очень важно. Братья и сестры, вот как правильно поступать в такой ситуации? Тогда, когда у меня или у тебя какой-то важный выбор, когда какая-то ответственная ситуация, откуда я должен сейчас пойти? Пойти учиться или, ну, еще какие-нибудь подобные вопросы? Или как я должен поступить вот с этим человеком? Я должен ему ответить на его грубость каким-то словом? Я на эту обиду должен ее заметить или я должен ее не заметить, стерпеть в очередной раз? Как поступить? Очень часто сатана побуждает сердца людей к каким-то резким, необдуманным действиям. Нередко мы с трудом пытаемся различить вот голос, откуда это, как я должен поступить. Как-то этот вопрос задавался уже, и нередко задается, что апостол Павел о двух схожих, подобных ситуациях в своей жизни, в служении, он говорит так. Говоря в одном случае, он говорит, что намеревались идти в определенную местность, но не были допущены Духом Святым. И подобная ситуация в другой раз. Тоже определенная местность. Апостол Павел намеревается идти туда, в эту местность для служения. И он говорит, что «но воспрепятствовал нам сатана». И я об этом тоже давно рассуждал и думал. Думаю, ну как Павел, вот как все-таки мудрость от Бога иметь, чтобы увидеть, вот сейчас это меня Дух Святой не допускает. Или сатана мне препятствует? Понятно, что если Дух Святой не допускает, надо быстренько развернуться и идти в другую сторону. А если сатана препятствует, то, может, надо усилия приложить для того, чтобы попытаться это препятствие преодолеть. И тогда, когда в твоей или моей жизни встает какой-то вопрос, и мы думаем, вот это сейчас Дух Святой мне дорогу перекрыл, и мне надо повернуться и в смирении, или присесть и в смирении ждать, пока вот зеленый свет загорится. Или сатана препятствует, и мне надо прыгнуть повыше, или нагнуться пониже и проскочить. Пусть даже это будет красный свет. Братья и сестры, вот два фактора, о которых мне хотелось бы сказать. Думаю, что в определенном смысле эти два фактора, они помогают человеку, чтобы не сделать в своей жизни ошибку, которая какую-то вот скорби или печали принесет в жизни. И мне хотелось бы прочесть из Слова Божьего эти два текста. Первый текст прочту из послания к Римлянам, глава 2. Седьмой текст прочту. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости, гнев, скорби, теснота всякой душе человека, делающего злое». Братья и сестры, вот здесь апостол Павел пишет о двух путях, которые человек может избирать. Путь первый – это когда человек постоянством в добром деле ищет чего? Славы, чести и бессмертия. Вот первый фактор, от которого зависит судьба человека, твоя и моя, я бы его назвал вопросом, чего ты ищешь? Чего ты ищешь? Братья и сестры, скажу, что это подходит к любой ситуации нашей жизни. Тогда, когда в юности мы выбираем, вот, ну где работать, или профессию, или еще что-нибудь, чего ты ищешь? Один молодой человек, с которым мне пришлось разговаривать много лет тому назад, и вот он говорит, да вот, хочу учиться в институте. Ну, это было связано с определенными факторами, и я, и так некоторые братья ему этого делать не советовали. Мы ему говорили, ты останься лучше в церкви своей, останься в доме своем, так будет лучше, так будет правильней. Он, нет, я поеду в другой город и в другую церковь. Там такая же церковь. Что там, церковь хуже? Нет. Мы ему говорим, это связано с искушениями, с опасностями, которые ты можешь не преодолеть. Да нет, что вы за меня переживаете? Что вы за меня боитесь? И вот мы начали выяснять, ну чего же ты ищешь? Он указал, вроде бы у него было доброе желание. Он говорит, вот служители совета церкви. Вот посмотрите, кто служители. И он начал указывать тех братьев, у кого там высшее образование. Вот там Евгений Никифорович, вот у него консерватория. Вот видите, какой брат талантливый, способный, уважаемый. Явно, что ему хотелось быть таким же. В принципе, доброе желание. Человеку хотелось быть похожим на служителя Божьего. Братья и сестры, но здесь возникает вопрос, что лежало в корне этого желания? Что лежит в корне моего желания? В корне моего желания было прилагать старания, получать образование, учиться для того, чтобы мое служение Господу, оно было более эффективным? Или в корне этого желания было, чтобы небрежно сказать, а я училище музыкальное закончил, так немножко что-то о музыке знаю. Или сказать, что да, я там в консерватории учусь небрежно. Или что-то другое. Братья и сестры, в корне какое желание лежит в нашем сердце, от этого зависит наша судьба. И наша судьба зависит вот как, напрямую. Или слава, честь и бессмертие, или скорбь и теснота. Братья и сестры, конечно, тогда, когда мы сделали выбор, приняли вот это решение, сразу скорбь и теснота не приходит. Скорбь и теснота, может быть, придет через десяток лет. Но это процесс необратимый. Ты избрал путь, ты избрал судьбу не сегодня, ты ее избрал, может быть, десяток лет назад. Братья и сестры, можно ли что-то поправить? Да, иногда можно, а иногда нельзя. Мне трудно сейчас сказать, и трудно в одной проповеди сказать, можно ли что-то поправить. Некоторые тексты Слова Божьего говорят, что еще что-то можно поправить, но не всегда. Братья и сестры, человек, который был распят рядом с Иисусом Христом на кресте за свои злодеяния, было время, когда он выбрал свою судьбу. Было время, когда он первый раз стал на путь злодейства. Я не знаю, как это было. Может быть, и отец его тоже был злодеем. Я не знаю. А может быть, его родители были добрые, благочестивые люди. И этот молодой человек однажды стал на плохой путь. И этот плохой путь он в свое время принес ему скорбь и тесноту. И прибитый ко кресту, этот человек смог сделать в своей судьбе хотя бы какую-то поправочку. Вспомни меня, когда будешь в царстве твоем. И Бог его помиловал. Братья и сестры, но кто из нас хотел бы повторить судьбу этого человека? Наверное, никто. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы тогда, когда в нашей жизни предстоит принимать какие-то решения, маленькие и большие, чтобы я прежде всего задумался, чего я ищу. Тогда, когда я решил, все, я больше терпеть не буду, я этому брату и этой сестре, я скажу все. Все, чего они заслуживают, все, что я знаю, я скажу. А чего ты ищешь? Для чего ты это хочешь сделать? Для чего я это хочу сделать? Братья и сестры, это первый вопрос. И второй вопрос, второй фактор, о котором бы мне хотелось сказать, также прочту тексты Священного Писания, прочитаю свидетельство о судьбе одной женщины. 4 книга Царств, 8 глава, с 1 стиха читаю. «И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал, «Встань, и пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод». И он придет на сию землю на 7 лет. И встала та женщина, и сделала по слову человека Божия. И пошла она и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской, и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Братья и сестры, вот судьба. Я скажу, удивительная и несколько трагическая судьба этой женщины. Эта женщина, похоже, неплохо жила со своим мужем, но у них не было детей. Это была для нее определенная проблема и нужда. И вот Елисей там с ней беседу провел, она для Елисея там жилище устроила. Женщина эта была богатая, но вот прошло время. Елисей дает ей этот совет. Ты со своим домом иди поживи где-нибудь. Хотел бы обратить внимание на то, что женщина, которая возвратилась с земли филистимской, что она нашла? Дома ее нет. Этот дом уже не ее. Там живут другие люди. Поля ее нет. Ее полями пользуются другие люди. Женщина, которая когда-то была богатой, она уже не богатая, она уже бедная. Братья и сестры, я думаю, что вот если бы я кому-то дал такой совет, ну и человек лишился дома, лишился всего имущества, она пришла, царь-то живой, в принципе и люди-то, наверное, и соседи живые. Ну, какая нужда была уходить в другую землю на 7 лет? И вот я думаю, с каким доверием отнеслась эта женщина? Да, Елисей человек Божий, она верит, что это человек Божий, но вот он ей дает совет, иди. Ну я подожду, никогда не поздно уйти. Я поживу один год, второй год, ну засуха будет, когда начнутся тут проблемы. Ну я тогда запрягу лошадь там или заведу машину и уеду. Но ведь пока еще нет голода, пока еще нет проблем. Почему я сегодня должен бросить дом, землю и пойти? Но так говорит человек Божий. И написано, встала та женщина и сделала по слову человека Божия. Братья и сестры, я думаю, что вот эта женщина, первым делом она бы должна была найти Елисея и сказать, ну что ты мне посоветовал? Что мне теперь делать? Ты думал что-нибудь, когда ты мне это советовал? Нет, братья и сестры. Та женщина, написано, поступила по совету человека Божия. И что? А вот что, то, что тогда, когда человек свою судьбу доверяет Господу, решение каких-то вопросов он не по своим умозаключениям, выводам и наблюдениям, не по своему жизненному опыту, не по своим желаниям или влечениям решает. Жизнь такого человека, она действительно в руке Божией. Эта женщина пришла к царю и пришла в определенный момент. Она не пришла на 5 минут раньше, и она не пришла на полчаса позже. Так иногда случается. Всего лишь 5 минут назад. Если бы 5 минут ты пришел на 5 минут раньше, а так этот человек ушел. Братья и сестры, она пришла вовремя. Царь занят одним вопросом. Он Гиезия спрашивает. Гиезий, ну расскажи мне что-нибудь, вот Елисей, великий пророк, расскажи мне что-нибудь, вот что он сделал такое интересное. Ну царь, как и мы, любим слушать разные истории. Ну расскажи что-нибудь. И Гиезий рассказывает, ты знаешь, вот женщина была, вот ценамитянка, вот она вот так горницу сделала, там, ну кресло сделала, Елисей там останавливался, потом ребенок у нее родился, потом умер ребенок, потом я палку ложил, и потом вот так этот ребенок воскрес, и говорит, а вот, кстати, вот эта та женщина, вот эта женщина. Братья и сестры, судьба человека в руке Господа. Вот приди на час раньше женщина просить, царь, вот у меня поле, дом, он бы сказал, а где ты была? Да вот, понимаешь, царь, вот я знала, что голод будет, и я уехала в земле филистимской. Ты к врагам уехала. Ты была в земле филистимской. Так мы тут мучались, а ты там жила, хлеб ела, и у тебя совести хватает просить вот дом, земли, поля свои. Иди отсюда. Вполне могло так быть, правда, братья и сестры? Нередко так и бывает. Так мы тут мучались, мы тут на жаре, а вы там в прохладе. Ах, вот вы какие. Братья и сестры, это по-человечески. А по-божьему судьба человека в руке Божьей. Наступил момент, когда прошло 7 лет. Вставай, иди к царю. Она к царю пришла, ей-то и просить не пришлось. Потому что Гиези говорит, вот эта женщина. Вот ее сына Елисей воскресил. Вот в ее доме жил Елисей. Вот это она горницу строила. И какое распоряжение? Царь говорит, дом возвратите, поля возвратите. И возвратите ей всю ту прибыль, которую ее поля приносили 7 лет. Неплохо, правда, братья и сестры? Очень неплохая командировка. Но я уверен, что женщина в тот момент, когда она с трепетом в сердце шла к царю, в тот момент, когда она пришла в свой город и увидела, что чужие люди пашут ее поле и живут в ее доме, нет, те люди не сказали, ой, извините, сейчас мы уйдем, пожалуйста, мы сейчас ремонтик сделаем, ах, раз ваш этот дом. Нет, они так не сказали. Они не были готовы поле возвращать. Они дом не были готовы возвращать. Братья и сестры, но Бог возвратил все. Почему возвратил? Потому что вот это слово, по слову человека Божия. Братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы тогда, когда в нашей жизни предстоит нам решать какие-то вопросы, в которых мы предчувствуем, что от этих вопросов судьба и жизнь наша зависит, чтобы мы имели от Бога такую милость и способность советоваться с Божьим человеком, с теми людьми, которые любят Господа, которые Божьи люди, и чтобы мы были готовы, прислушиваясь к их совету, слушаться. И Господь нашу судьбу, Он будет благословлять. Помните, когда народ израильский пришел к земле, которую обещал Бог, они стояли на ее границе, перед ними лежала та земля, которую Бог давно им обещал. И вот тогда Бог сделал такое повеление, разделился народ в две части, было две горы, с одной горы провозглашалось благословение, а с другой проклятие. И вождь Божьего народа, он сказал, что сегодня Бог вам предложил благословение и проклятие. Братья и сестры, Бог каждому человеку предложил благословение и проклятие. И Бог каждому человеку, и тебе, и мне, дал право выбрать. Выбери. Чего ты ищешь? Ищешь благословение? Пожалуйста. Проклятие? Пожалуйста. Это твое право сделать выбор. Братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы в нашей жизни мы всегда избирали благословение, чтобы мы всегда старались Божьего искать в своей жизни, и чтобы мы всегда старались с Божьими людьми решать вопросы своей жизни. Аминь. Журавли. Братья.